Глава 3. Юноша и его чувства к платиновой девушке. Магия исцеления не лечит болезни. Главный по болезням — четвертый архидемон. Об этом знали все разумные существа в мире. Считалось, что именно четвертый архидемон создал все недуги. Его уникальная магия как-то влияла на живые организмы и вызывала нарушения в их работе. Из-за этого ее прозвали магическим истоком, а вызываемые ею феномены — истоковым расстройством. Истоковое расстройство вмешивалось в потоки магической жизненной энергии и нарушало их естественную циркуляцию. Поэтому заклинания исцеления работали плохо и практически не помогали, а иногда и вовсе ухудшали состояние пациента. Основной способ лечения – подавление симптомов лекарствами, по возможности магия восстановления сил и терпения. Приходилось ждать, пока влияние истока не ослабнет и циркуляция энергии не вернется в норму. Болезни, вызванные не магическим истоком, а, например, недоеданием или паразитами, поддавались заклинаниям исцеления, однако они зачастую обладали схожей симптоматикой с истоковым расстройством, поэтому священнослужители из храмов Нили настоятельно рекомендовали не заниматься самолечением, а приходить к ним на обследование. Дейл лениво перекатился на другой бок и бросил толстую книгу на одеяло. «А, как мне все это надоело! Забадало лежать!» «Пройтись бы, размяться хоть немного. Мечом не помахать, сразу заметят. А вот простые упражнения можно». Шел третий день постельного режима, и юноша уже весь извёлся от безделья. Приезжая в столицу по работе, он обычно останавливался в резиденции герцога Эльдиштета и не упускал возможность прикоснуться к передовым знаниям, которые хранила библиотека герцога. Некоторые аристократы жили тем, что высмеивали недостатки окружающих. Дейл не собирался предоставлять им такую возможность и старательно восполнял пробелы в образовании, и без того обширным и разносторонним, стоит отметить, Корнелио Кокаччо знал свое дело. Но сейчас даже чтение не приносило Дейлу удовольствия. «Вот так, тихонечко, чтобы никто не заподозрил. Поздно! Слуги уже обо всем мне доложили!» Дверь без стука открылась, и в комнату вошел Грегор. На самом деле Дейл давно услышал его шаги, потому и жаловался так громко. Ворочаясь в кровати, он прямо заявил: «Мне надоело лежать. Ты понимаешь, что еще не выздоровел? Может, Роза и свела влияние истока к минимуму, но даже ее благословение не позволяет полностью вылечить тебя». «Да понимаю, понимаю. Потому и лежу. Если тебя это успокоит, те двое заразившихся тоже пошли на поправку. Роза сказала, что ты молодец. Оперативно распорядился изолировать их». «Так ведь у меня на родине храмов Нили нет, вот и пришлось учить все о болезнях и лекарствах. Здоровье ничто не заменит». Когда-то все думали, что Дейл станет следующим вождем, поэтому к его образованию подошли с особой тщательностью. Родители, бабушка, старейшины, наставники – никто не пожалел сил, чтобы воспитать из него будущего лидера, который когда-нибудь встанет во главе Тислоу и поведет их к новым высотам. Не зря лорды приграничных регионов так боялись могучий клан. Потом Дейлу досталась роль Реки, и ему пришлось покинуть отчий дом, однако знания все равно пригодились. Они помогли заслужить расположение герцога Эльдиштета, который во главу угла ставил личные качества и заслуги людей, а не их родословную или богатство. «Вторая обвела нас вокруг пальца. Отец пообещал наказать тех, кто струсил и убежал», — сообщил Грегор. «Даже немного жалко их. Сыскная служба опросила жителей ближайших деревень, но никто ничего не видел и не слышал. Зараженных тоже нет. Похоже, все держались подальше от той виллы. Ну и не забывай, что мы перекрыли дорогу. Уверен, это тоже сработало в нашу пользу». Прибыв в столицу, Дейл немедля отправился на задание. Нужно было проверить показания Розы, которая утверждала, что после похищения встретила второго архидемона. Вообще, первыми деревни должны были обыскать разведчики. Они же и вычислили ее местоположение, но из-за высокой вероятности натолкнуться на архидемона Дейла попросили сопровождать отряд. Все-таки он единственный обладал качествами героя. Спецслужбы перекрыли дорогу и вообще постарались сделать так, словно никакого поселения не существовало. Как показало следствие, местный лорд прекрасно знал о том, что деревня опустела, а гонцы оттуда не возвращались, но решил скрыть это. В общем, разобрался с проблемой, притворившись, будто ее и нет вовсе. Герцог Эльдиштет презрительно назвал его ничтожеством. На первый взгляд деревня казалась чистой и ухоженной, однако Дейл сразу заподозрил неладное. Стояла неестественная тишина, как будто здесь отродясь никого не было. Все стало понятно, когда они начали проверять дома. Второй архидемон вволю повеселилась с людьми. Возможно, она считала их самыми обычными игрушками и обращалась с ними соответствующе. В одном из домов она нарисовала картину во всю стену, используя в качестве красок обезображенное до неузнаваемости тело и его внутренности. Только увидев это страшное мерзкое искусство, даже самые опытные, много повидавшие на своем веку разведчики поспешили выйти наружу, прижав руки к рту. Иногда вторая ограничивалась одной комнатой, иногда играла во всем доме, и везде отряд Дейла находил сцены кровавой резни. Напряженные до предела, они подошли к Вилли. Расследование показало, что Роза не ошиблась в своих предположениях, и она на самом деле когда-то принадлежала богатому торговцу. Холл встретил разведчиков тишиной и сияющей чистотой. Кто-то убрал трупы бандитов, собрал все до единого кусочки мяса и вытер кровь. Если бы не темные пятна на ковре, никто бы и не догадался, что здесь произошло убийство. В самом конце холла сидела молодая женщина в дорогом вычурном платье. Она казалась живой и цветущей. Точнее, казалось бы, если бы не пустые провалы глаз и неестественно бледная кожа. С первого взгляда было понятно, что она мертва. Не живой мертвец, а именно труп. Хотя кто-нибудь, пожалуй, мог бы принять ее за крайне безвкусную куклу. Дейл с разведчиками сразу поняли, что это западня. Но все таки им надо было осмотреть женщину, ведь она могла быть лилией горничной Розы. Добровольцами вызвались двое парней, экспертов по части засад. Однако вторая настроила ловушку так, что она мгновенно срабатывала, как только в радиусе действия оказывался человек, поэтому никто не успел среагировать вовремя. Женщина взорвалась, выбросив в воздух высококонцентрированный магический исток. Это был прощальный подарок архидемона. Она догадалась, что Роза расскажет о произошедшем, и приготовила грязную бомбу для тех, кто заглянет на виллу после. Разведчики-добровольцы попали под удар. Остальные мгновенно окружили их простым, но эффективным двойным барьером, который не позволил токсичному веществу вырваться на волю и свели урон к минимуму. Дейл как можно скорее оказал зараженным первую медицинскую помощь. Его отряд целиком состоял из мастеров своего дела, поэтому ценные кадры терять не хотелось. К тому же обладатели сильных благословений имели неплохой иммунитет к истоковому расстройству, позже их втроем изолировали и в карете вернули в столицу, прямиком в главный храм Нили. По дороге Дейл все таки подхватил легкую форму расстройства, но лучшие целители, включая Розу, мгновенно занялись им. Осложнений не наблюдалось, основные симптомы тоже практически исчезли, однако юноши на всякий случай прописали постельный режим. Пока он маялся от ничего не делания, сыскная служба осмотрела деревню, но не обнаружила ни самой второй, ни каких-либо зацепок, указывающих на ее текущее местоположение. В результате деревню было решено бросить. Требовалось очень много времени, чтобы распался концентрированный магический исток. Безусловно, несколько высокоранговых служителей Нили очистили бы местность, но тоже не быстро. В общем, игра не стоила свеч. «Ты написал в Кроиц?» «Да, вкратце описал твое состояние. Но знаешь, мне кажется, лучше бы ты сам написал им. Тут такое дело. Доклад я еще могу составить, а вот с письмами у меня беда. Да и сейчас не лучшее время, чтобы писать». «Любовная ссора?» «Нет». Грегор нечасто видел друга в таком состоянии, поэтому не удержался от шутки, однако Дейл отреагировал чересчур бурно. Он даже подскочил было с кровати, но Грегор снова уложил его. «Он мне с самого начала не понравился. Снова у него что-то с дочуркой». Обычно Дейл ныл, как ему не хватает латины, и торопился вернуться домой, но на этот раз он приехал в столицу сам, без вызова. Уже это навлекало определенные подозрения. «Удивительно, но кажется, я научился неплохо разбираться в нем. Что-то произошло?» Пусть неохотно, с запинками, но Дейл рассказал Грегору, что случилось. С каждым днем он все больше чувствовал, что ему прямо-таки необходимо выговориться, и вот наступил подходящий момент. Грегор догадался, что рассказ затянется надолго, поэтому сел на стул рядом с кроватью, позвал горничную и попросил приготовить чай. «Латина... ага». «Призналась, что любит меня, ну, это, как мужчину». «Ясно. Говоришь так, будто это нечто само собой разумеющееся. По-моему, в этом нет ничего удивительного», — спокойно заметил Грегор. Дейл судорожно вздохнул и продолжил. «Честно говоря, меня ее признание так выбило из колеи, что я сбежал. Думал остудить голову. Ты что, маленький?» «Да я и сам уже жалею». На следующий день Дейл уже пришел в себя и понял, какую беспросветную глупость сотворил. Может, он и вернулся бы в Кроиц, но застыдился и все таки уехал в Аусблик, как изначально и планировал. «Один человек спросил, что я теперь буду делать, и я понял, что до сих пор не задумывался об этом». «Ясно. И тогда меня осенило. Дейл жалобно поморщился. «Я всего на 10 лет старше Латина. Ты только сейчас это понял?» «Ага». Могло показаться смешным, но он действительно осознал это совсем недавно. «Понимаешь, когда мы только встретились, Латина была настоящей крошкой. Сидела у меня на коленях, улыбалась, и я как-то привык, что она моя маленькая девочка. А ведь по возрасту мы с ней не родители, ребенок, а в лучшем случае брат с сестрой. Да, по твоим рассказам я тоже думал, что она маленькая, поэтому очень удивился, когда приехал за Розой и познакомился с ней». Грегор вспомнил кроица Латину. «Ну что я скажу. Да, внешне она еще маленькая, но уже спокойная и уравновешенная, как взрослая, самостоятельная девушка. Ну да, Латина – самовоплощение милоты. Тут не поспоришь. Ага». Дейл расплылся в дурацкой улыбке до ушей. «Хоть в чем-то не изменился», – хохотнул про себя Грегор. «Ну так вот», – юноша вновь посерьезнел. «Если подумать, то семейные пары с такой разницей в возрасте встречаются довольно часто. Например, Кеннет и Рита из их числа. Вообще, это в детстве 10 лет кажутся огромной пропастью, но с возрастом на такие мелочи перестаешь обращать внимание. Латина с самого начала была маленькой, вот и запомнилась мне такой. Но она уже не ребенок». Дейл вздохнул и окинул взглядом комнату, как будто отыскивая подходящие слова. «Я не ее родственник, и я мужчина, поэтому я, по идее, должен держать с ней определенную дистанцию. А как же всякие негодяи? Вот именно! Как опекун, я был обязан помнить о них!» Кеннет настаивал, чтобы Дейл раз и навсегда прояснил, примет он чувство Латины или нет, и юноша понял, что ему хотел сказать названный брат. «Если собираешься отказать, скажи об этом четко, чтобы Латина не терзалась неизвестностью. Если я останусь ее опекуном, то нужно провести между нами границу, определить дистанцию, которой мы должны придерживаться, чтобы не поползли всякие нехорошие слухи. Это ладно, переживу, но Латина девушка, и эта мерзость не должна коснуться. Обычно мы с Латиной всегда вместе. Но знаешь, и другим наверняка кажется, что у нас, ну, отношения. А всему виной то, что я до сих пор видел в Латине малышку и обращался с ней соответствующе. Боги, да мы же спали вместе под одним одеялом. Разумеется, я ни о чем таком не думал, но как это выглядело со стороны? Ни одна порядочная девушка в ее возрасте не позволяет себе такого». «Ну и что будешь делать?» – спросил Грегор, глотнув чая. Дейл искоса взглянул на него, промычал что-то нечленораздельное, потом немного подумал и ответил. «Я хочу быть Латиной. Всегда. Я никому ее не отдам и не отпущу от себя». Простое ясное желание, бесхитростный ответ. Дейл давно смирился с тем, что, скорее всего, умрет не своей смертью и, можно сказать, отстранился от окружающего мира. Однако потом в его жизни появилась Латина, маленькая девочка, одной улыбкой исцелившая истерзанную душу. Сердце Дейла сжималось каждый раз, когда он представлял, как умрет первым и оставит ее одну, но он знал, что этого не избежать. И раз уж судьба отмерила им всего несколько десятков лет, то пускай они будут наполнены легким искрящимся счастьем. «Иной раз можно пойти на поводу у собственных желаний. Ничего такого в этом нет. В таком случае у тебя только один выход», — сказал Грегор. Дейл много думал и наконец-то понял, что для внутреннего покоя ему хватит одной лишь улыбки Латины, а ей, чтобы он был рядом. И если он способен принести ей счастье, то никого другого искать не надо. В конце концов, он всегда хотел сделать ее самой счастливой девушкой на свете. «Я всегда считал, что меня ждет брак по расчету. «Понимаю», — кивнул Грегор. Он был в курсе обстоятельств клана Тифслоу. Тифслоу обладали силой, превосходящей многих низших аристократов. Герцог Эльдиштет не мог не считаться с ними. Дейл, следующий вождь, настроился без возражений жениться на той, кто принесет клану пользу, будь она дамой в возрасте или маленькой девочкой. Его давний знакомый или девушка, с которой он впервые увидится лишь в день свадьбы. «Такова моя судьба», — говорил он. «Я был готов заглушить чувства и принять любую девушку, и даже девочку младше Латины. Да, в браках по расчёту такое не редкость. Ну да». Потом его выбрали Рэки, и роль будущего вождя, а вместе с ней брачные обстоятельства, взял на себя Йорк. Дейл получил относительную свободу, но все равно не торопился искать жену. «Поэтому я уверен, что с Латиной я буду счастлив. Но это я. А Латина... Латина – демон. Она проживет намного дольше меня. Да, я буду счастлив, видя, как счастлива она. Однако я состарюсь. Наверное, глазом не успею моргнуть, как превращусь в дряхлого деда, а Латина так и останется молодой, цветущей. И тогда я, возможно, буду думать далеко не о счастье». Он легко мог представить, как окружающие начнут порицать его и обзывать старым пердуном, охочим до молоденьких девочек. И это уже был повод заволноваться. Другого будущего Дейл для себя не видел. Впрочем, это подойдет, беззаботно сказал он. «А?» – недоуменно переспросил Грегор. «Ну, рано еще принимать окончательное решение». «Да?» «Ага, Латина, конечно, уже не ребенок, но еще и не взрослая». Дейл с натянутой улыбкой помахал перед собой руками, и Грегор сразу понял, что означали эти практически прямые линии. «Пусть немного подрастет, а там видно будет. Я ж не педофил какой-нибудь. Ну и это, стесняюсь я немного». Тут раздался стук в дверь. «Войдите», — громко сказал Грегор. В комнату зашла, точнее, чуть ли не вбежала горничная. Одно это уже настораживало. Герцогскому роду Эльдештет служили лучшие из лучших выпускников специальных школ. Их было очень непросто вывести из себя, напугать или переполошить. Видимо, произошло что-то действительно серьезное.